Наследники. Славное потомство воспитал и оставил Пахом Раменский. У него было 18 детей, но выросли только 6. Он любил говорить: «У меня было 18 детей и одни сапоги». Ему приходилось обязанности учителя совмещать с обязанностями заштатного пономаря в церкви, чтобы приносить домой для семьи куски хлеба, пирогов, которые приносили прихожане, и кормить семью. Все знали Пахома, любили, уважали его и рады были угостить, чем Бог послал, как тогда говорили. В библиотеке Раменских до сих пор хранится тот злополучный манифест об освобождении крестьян от крепостной зависимости от 19 февраля 1861 года, полученный от Паниных, из-за которого пострадал Пахом Раменский. В 70-80-х годах Пахом Раменский, один из главных инициаторов собирания пушкинских реликвий в Старицком уезде, совершил пешком путешествие в Святые Горы, где похоронен Александр Сергеевич Пушкин, чтобы поклониться праху великого поэта. Оттуда Пахом Раменский принес для будущего музея Пушкина медную гривну, пожалованную нищими Святогорского монастыря на помин души поэта в день его похорон. Эту гривну передал Пахому Раменскому настоятель монастыря как свидетельство глубокого уважения простых бедных людей к Пушкину. Старший сын Пахома Раменского, Алексей Пахомович Раменский, кандидат наук, окончивший Петербургскую академию, служа 1873 в Симбирске, стал близким другом Ильи Николаевича Ульянова, учителем его детей, а также другом чувашского просветителя Ивана Яковлева. Будучи затем руководителем народного образования в Оренбургской губернии и Уральской области, многое сделал для развития просвещения и культуры среди национальных меньшинств в то далекое время. Около 30 лет Алексей Пахомович пробыл на посту директора народных училищ Пермской губернии, снискав авторитет среди угнетенных национальностей татар, башкир, чувашей, пермяков и других. Он ввел обучение на их родном языке, привлекал к учебе девочек из числа национальных меньшинств, обучал их ремеслам. Есть 29 научных трудов по вопросам народного образования и педагогики, которые оставил после себя Раменский, и мы видели их в Мологине. Начиная с 90-х годов XIX века, он активно выступал в газетах и журналах о всеобщем бесплатном трудовом образовании. Как педагог, страстный продолжатель идей Ушинского, он совершенствовал систему народного образования, вводя трудовое обучение. Раменский был близким другом художников Левитана, Верещагина, академика Шахматова, Тимирязева, изобретателя радио Попова. Из имеющейся переписки Алексея Пахомовича Раменского с учеными России Тимирязевым, Поповым, Шахматовым и другими, особый интерес представляет копия письма Раменского Тимирязеву. Пермь, 20 августа 1897 года. «Милостивый государь Клементий Аркадьевич, спешу поблагодарить вас за столь любезное и прекрасное выражение ваших высоких чувств ко мне и моему скромному труду. Господин Павлович был столь любезен, что завернул к нам в Пермь, чтобы передать вашу книгу и письмо. Я особенно благодарен вам за ваши любезные советы и материалы по ботанике, курс которой мы введем на открываемых педагогических курсах. Ваша книга доставила нам истинное наслаждение, и мы читаем ее в домашнем кругу. Как жаль, что гипотезы господина Дарвина не нашли у нас широкого и критического освещения, и даже наша передовая интеллигенция мало знает о них. В наших краях, да и вообще в провинции, знают об этом только понаслышке. Интересно, что наш местный архиерей, человек весьма умный и порядочный, прочитав вашу книгу, заметил воистину живое слово, попросив, однако, не выпускать этой книги за пределы домашней библиотеки. Вот вам наши причины, которые сковывают мысль и воздвигают препоны на пути к знанию и прогрессу. в наших уральских дебрях это ощущается особенно. Труды наши по осуществлению всеобщего начального обучения продвигаются чрезвычайно медленно, и вряд ли нам удастся осуществить это святое дело. После моих статей в «Русской мысли» наметилось некоторое оживление, но потом все пошло по-старому, все упирается в косность и равнодушие. Но самое обидное, что в этом великом и истинно народном деле представители земства занимают безразличные отношения. Легче выпросить 100 целковых на открытие школы у какой-нибудь старой барыньки, чем получить субсидию у земства, хотя сие и предусмотрено законоположениями. Недавно вернулся из Петербурга и Нижнего. Видел нашего Попова. Оказывается, не только мы, попрошайки из медвежьих углов, околачиваем пороги департаментов, чтобы добыть нашему мужику хоть незначительную часть тех знаний, которыми другие пользуются с избытком, но и представители высшей науки оказываются не в лучшем положении. Он мне рассказывал, что на разработку его идеи, сулящей прогресс и славу России, ведомство дало несколько сот целковых, хотя другие державы проявляют к этому больший интерес, чем у нас на родине. В начале будущего года собираюсь побывать в столице по делам учительской семинарии. Заехав в Москву, сочту за счастье лично засвидетельствовать вам, уважаемый Климентий Аркадьевич, мое самое высокое к вам уважение. Книгу мою, по выходе ее из типографии, незамедлительно перешлю вам. Примите мои искренние пожелания благополучия вам и вашей семье. С глубоким уважением, Алексей Раменский. Это письмо в акте стояло в конце предыдущей главы. Мы посчитали более целесообразным перенести его сюда. Раменский был также прогрессивным деятелем культуры, оказывал материальную помощь сосланным революционерам, больным учителям, организовал в 1892 году сбор хлеба для голодающего Поволжья, в японскую войну за свой счет содержал в Перми госпиталь для солдат, а в 1908 году организовал детский приют для 50 человек на свои средства. Постоянно сочувствуя революционным идеям, оказывая материальную помощь, он построил на родине, в Малогине, шестиклассное училище, и там же на его средства была организована тайная типография, где печаталась большевистская литература и, в частности, газета «Искра». В 1916 году, в связи с отставкой, он, заезжая в Малогино, оставил здесь по традиции свои воспоминания, кончавшиеся 1915 годом, и свою переписку с видными деятелями России. Выйдя в отставку в мае 1917 года, Раменский уехал в Симбирск, где когда-то начинал свою деятельность. Там он стал заниматься историей учителей Раменских, для чего всю жизнь собирал исторические материалы и даже ездил в Болгарию. В Симбирске Раменский работал в архиве, собирая, как он писал в одном из писем брату в Малогино, материалы об Илье Николаевиче Ульянове. В октябрьские дни Алексей Раменский был на стороне революции. Когда в Симбирске появились колчаковцы, генерал Александров предложил Раменскому пост в правительстве Колчака, которому были нужны представители из простого народа. Этот генерал даже пытался силой увести Раменского в Томск, и Раменский спасся только тем, что лег в больницу, где врачом был его Шурин, и под чужой фамилией отлежался там, пока не прогнали Колчака. Вскоре Красная Армия освободила Симбирск, а с нею вернулся единственный сын Раменского Анатолий, занимавший пост начальника санитарной службы 1-й армии Восточного фронта Красной Армии. Старику очень хотелось поехать на родину, и такая возможность представилась. В это время на родине, в Ржеве, появился дальний родственник Раменских из Перми, бывший прапорщик, перешедший на сторону Красной Армии и ставший командиром 184-й Кавказской дивизии, военком Ржева Василий Васильевич Грацинский. Он посоветовал Раменскому приехать на родину. В 1919 году Раменский выехал со Смальковым из Симбирска в Тверь и Ржев. В конце 1919 года случилось несчастье. Погиб единственный сын Раменского, Анатолий. Раменский тяжело заболел, его разбил паралич. В 1928 году его не стало. Второй сын Пахома Раменского, Николай Пахомыч Раменский, малогинский учитель-демократ, прослуживший в школе около 50 лет. Он перенял от своего отца связи с миром революционеров-народников. Николай Пахомыч знал Кравчинского, Софью Перовскую, Кибальчича, Желябова, Синегуба, свою двоюродную сестру, участницу Парижской коммуны, Анну Вознесенскую, Дмитриеву Томановскую. Он быстро нашел общий язык с социал-демократами, молодыми представителями большевистской партии, с приездом Дмитрия, Анны, Марии Ульяновых, а также Фрунзе и Баумана в Малогино устанавливается связь с Ржевским и Тверским комитетами РСДРП. Скоро превратили Малогино в один из опорных пунктов молодых большевиков Тверской губернии. Реакция набирала силы. Слежка, тяжелые переживания из-за изъятия у Раменских рукописей Радищева, провокации против членов этой семьи, запрещение им работать в Тверской губернии, а потом и в Европейской России, заставляли уезжать молодых Раменских на Урал и в Сибирь. Предводитель дворянства Старицкого уезда немец Бухмейер, когда-то бывший попечитель школы в Малогине, окружил семью учителей Раменских доносами, шпионажем, провокациями. В 1909 году в волостном правлении Малогина был казнен волостной старшина Золотов. Когда мы спрашивали Николая Пахомыча об этом событии, он уклончиво отвечал: «Этот мерзавец получил то, что заслужил», не желая вдаваться в подробности. Бывшая сторожиха волостного управления так сказала: «В правлении были только Золотов и я. Когда я увидела, что идут люди с оружием, я напугалась и спряталась. Эти люди вошли к Золотову и стали зачитывать ему приговор о том, что он приговаривается к смертной казни за все его дела». Старая женщина также не назвала ни одной фамилии тех, кто совершил правый суд от имени народа. Несколько лет шло следствие, прямых улик не было, подозревались многие, полиция, жандармерия вызывали, грозили, сажали в кутузку, но найти виновных не смогли. У властей Старицкой управы осталось подозрение, что это дело рук разгромленной организации, которая существовала в доме Раменских. Но прямых улик найти было нельзя. В 1913 году Николай Пахомыч был вызван к директору народных училищ в Тверь, где ему было объявлено, что золотая медаль за 40-летие работы ему вручаться не будет и что ему предлагается подать заявление об отставке. Так, наконец, устранили Николая Пахомыча Раменского. Но когда пришла революция, Николай Пахомыч снова приступил к работе, но уже не в школе. Он от всех переживаний потерял слух, а стал у себя дома заниматься со взрослыми, выполняя указания советской власти о ликвидации неграмотности. В 1933 году за революционные заслуги и заслуги на ниве народного просвещения Раменский стал получать персональную пенсию. Сейчас он живет в Малогине, а мы, работая в его библиотеке, архиве, часто отрываем его от дела, от пасеки, пчел, сада, рыбной ловли. Мы с большим удовольствием сидим с ним, патриархом семьи Раменских, в саду или на балконе, где когда-то сидели Пушкин, Радищев или под березой, посаженной Пушкиным, и он рассказывает нам о встречах в этом доме с замечательными людьми прошлого. Коллекция и рукописи Пушкина были взяты в 1898 году в Петербург Николаем Раменским в связи с подготовкой к столетнему юбилею поэта. В 1920 году тетка Николая Пахомыча, Екатерина Михайловна Преображенская, вернула в Малогино пушкинскую коллекцию. Нам ее показал Николай Пахомыч. К сожалению, многих вещей не хватает, а рукописи Пушкина все пропали в Петрограде. Интересно одно письмо, которое проливает свет на причину пропажи пушкинских рукописей. Мы его приводим целиком. На бланке комиссариата народного просвещения написано «Петроград, 1918 год. Уважаемая Екатерина Михайловна, литературно-издательский отдел комиссариата народного просвещения в связи с подготовкой к печати заново переработанных изданий сочинений русских классиков и во избежание цензурных искажений, допущенных цензурным комитетом империи, обращается к вам с просьбой предоставить временно, сроком на 6 месяцев, в распоряжение нашего отдела, имеющиеся в семье учителей Раменских, рукописи Александра Сергеевича Пушкина. Указанные рукописи необходимы для сверки текстов и устранения цензурных искажений. Сохранность и возврат рукописей в установленный срок нашим отделом гарантируется. К сожалению, это условие выполнено не было. По поручению правительственного комитета литературно-издательского отдела НКП Лебедев-Полянский. У Пахома Раменского было 4 дочери. Мария Пахомовна, служившая с мужем в селе Денежном, была выслана после 1905 года с семьей в Вятку, а потом в Сибирь. Анна Пахомовна Разумихина с мужем служили в Ржеве. Интересна ее судьба. Окончив только сельскую школу, она, переехав в Ржев, решила обучать бедных детей и сирот грамоте у себя на дому. Она в своем домике устроила начальную школу. Учебники покупала на свои деньги. Во время перемены она готовила детишкам чай с черными сухарями. В школе всегда было 25-30 ребят с ближайших улиц и слободок. Иногда шила им рубашонки из ситца. И самое главное, Анна Пахомовна проработала в своей школе 33 года бесплатно. Никто ей не платил жалования, ни с кого она не брала плату за учение. Она воспитала 2 сыновей, которые продолжали работу предков в Ржевской гимназии. Александра Пахомовна жила в Старице, прожила более 90 лет. Из них 65 лет отдала педагогическому поприщу. Она воспитала 2 дочерей, Нину и Аполлинарию, которые и сейчас работают в школах города Старицы. Внуки Александры Пахомовны, Женя и Миша, уже работают педагогами в Калинине. Евдокия Пахомовна, рано ставшая учительницей, к сожалению, проработала недолго. Чахотка унесла ее в расцвете лет. На смену детям Пахома Раменского пришло поколение детей и внуков Николая Пахомыча. Виталий Раменский, учитель в Малогине, один из представителей 7-го поколения малогинских учителей. Далее в акте приводится несколько писем Раменским от Паниной, Домбровского, родственников с Украины, от Ермоловых, Ульяновой и Вознесенской. Публикуем только последние, наиболее интересные 2 письма. Москва, 1 февраля 1932 года. Глубокоуважаемый Николай Пахомович, я была чрезвычайно рада получить это неожиданное письмо от вас. Ведь сколько лет прошло, сколько событий и судеб прошло за эти годы. Я рада, что вы, как пишете, относительно здоровы для вашего возраста, и, как и прежде, не стоите в стороне от дел общественных и заботы о людях. Ко мне заходил ваш внук, студент МГУ, Антонин Раменский, продолжатель вашего славного учительского рода, и подробно рассказал мне о вашем житье-бытие. Был он у меня на Тверской, в редакции «Правды», а теперь партия поручила мне работу по жалобам трудящихся, так что ваше письмо в той части, которая касается пенсионного дела сторожихи Малогинской школы, проработавшей с вами 50 лет, я направлю в Тверь и думаю, что удастся помочь ей, хотя возможности, как вы сами знаете, пока у нас весьма и весьма ограничены. Такие вопросы сейчас уже по моей новой работе — разбирать письма трудящихся и помогать им по возможности. Еще по вашему письму я как-то интуитивно почувствовала, что вы, как и все Раменские, которых я знала и знаю, из-за врожденной, повторяю, скромности, умалчиваете о себе. Мы договорились с Бубновым о том, что напишем письмо Тверской организации РКПБ о необходимости установления вам персональной пенсии, вы это вполне заслужили. Кроме того, Николай Пахомович, товарищ Бубнов просил передать вам, что по линии наркомата просвещения он предложит соответствующим органам наркомпросса обследовать, изучить и обобщить громадный педагогический опыт вашей семьи, накопленный многими поколениями ваших предков, да и потомков в годы революции и строительства советского строя. Поэтому я прошу вас оказать всяческое содействие товарищам, которым будет поручено изучение ваших архивов, библиотеки и других материалов и документов. И еще одно. Прошу отбросить излишнюю свойственную старой интеллигенции и ненужную сейчас скромность в вопросах быта и материального положения. В пределах наших скромных возможностей вам всегда помогут. Пишите мне, привет от наших, будьте здоровы, ваша Мария Ульянова, Татьева, декабрь 1922 года. Дорогой Николай Пахомыч, вот прошел год, как я вам переслала свои воспоминания. Здоровье мое становится плохим. И о поездке в Малогино я уже не мечтаю, поэтому передайте мой родственный привет всем вашим. Я часто мысленно возвращаюсь к написанным мною воспоминаниям, и мне все кажется, что я многое пропустила, запамятовала старое. Может быть, мое письмо в какой-то степени дополнит те воспоминания? Ну, прежде всего, о рукописях Беранже. Я лично знала и встречала Беранже. Ту пачку его песен, которые я вам прислала, я получила от одного из руководителей коммуны, а именно от Мельера, о котором расскажу в своем письме позднее. Я знала и переписывалась с несколькими коммунарами, жившими в России. Вы меня спрашивали о том, как я попала в Херсон. Поскольку меня не судили, а выслали, то я могла выбрать и место высылки. Я решила поехать на юг России, где в Херсоне жил мой троюродный брат Аполлон Раменский, преподаватель реального училища, кстати, женатый на двоюродной сестре Кравчинского, который был в Херсоне военным врачом. Вот откуда и пошли мои связи с народной волей. Теперь о декабристах. Я всю жизнь интересуюсь этим вопросом, тем более что в наших семьях о связях с декабристами почти не говорили. А на самом деле эти связи существовали задолго до восстания. У меня хранится несколько писем, которые мне передал мой дед, из переписки с Муравьевыми апостолами, жившими на Украине, кажется, в Каменке, и с Каховскими потомками, кажется, таврического губернатора, у которого служил один из Раменских, женившийся на одной из его племянниц. После моей смерти все, что я храню всю жизнь, моя подруга перешлет вам в Малогино, и вы сами разберетесь в этом деле. Юрий Раменский, живший в Петербурге, поддерживал родственные связи с одним Каховским, служившим, по-моему, в гвардии. Отец мой часто встречался с Матвеем Ивановичем Муравьевым апостолом в Твери, когда тот вернулся из Сибири. Матвей Иванович кое-что знал о судьбе сестры и сына Никифора Раменского. Из воспоминаний деда я знала, что Никифор был восстановлен в правах, ему была назначена пенсия, но домой в Бахмут он не вернулся, хотя у него было там 6 человек детей. Но изуродованный палачом, он не хотел возвращаться на родину и при содействии Радищева уехал в Германию, где написал книгу о царских зверствах в России, о рудниках, где заживо гниют люди, и о Радищеве, за переписку книги которого он пострадал. У Никифора было 6 детей. Семья голодала. Жена, смелая и энергичная болгарка, отказалась подписать заявление на высочайшее имя о помиловании мужа и перенесла много страданий, а сестра его через некоторое время уехала вместе со старшим сыном Никифора к нему в Нерчинск. Елена Раменская и сын Никифора Виктор Раменский прибыли в 1802 году в Нерчинск, когда Никифор уже уехал из Нерчинска. Они остались жить в Нерчинске. Николай Пахомович, наша семья может гордиться нашим потомком, в котором течет кровь Раменских. Алексей Николаевич Луцкий был видным борцом за установление советской власти на Дальнем Востоке. Этот замечательный человек в 1920 году вместе с Сергеем Лазо был сожжен в паровозной топке японскими интервентами. Такова история наших потомков. Мир праху их и вечная слава их делам. Привет Евдокии Федоровне, будьте здоровы, ваша Вознесенская.